Глава 62. Сеанс связи завершился. Наследник возвращался в Грайгород. Морось набрала силу нудного дождя. Щетки смахивали воду с лобового стекла. Зябкая мгла навевала тоску и будила ностальгию по солнцу и морю. Как же хорошо ему было в Крыму до 2014-го. Тогда он был Тарасом Степановичем Марчуком, сыном украинского олигарха. Отец выделил ему в управление крымский пансионат, местные автозаправки и вещевые рынки. Денежки текли рекой. Он жил в собственном пансионате, менял автомобили, еще чаще менял девушек, гулял и куролесил, но в меру, чтобы не раздражать папу. Он все-таки наследник. А потом в Крым пришли вежливые зеленые человечки. Сначала ему перестали платить рынки, затем новая власть национализировала автозаправки. Бессильная злость разъедала душу Тараса. Отец в Киеве не сдерживался, грозился убивать оккупантов и финансировал украинский националистический батальон. Последовал ответ. Московские ставленники решили забрать последнее – пансионат на берегу моря. Тарас дико вспылил и сцепился с тремя бойцами Росгвардии, явившимися за ключами от сейфа. Силы были неравны, ему разбили нос и забрали ключи. А когда бойцы открывали сейф и опрометчиво отвернулись, он выхватил пистолет. Оружие у него было с молодости, для демонстрации мужественности и для развлечения. Он метко стрелял по бутылкам, а иногда и бездомным собакам. В тот день он впервые выстрелил в человека. Двоих бойцов убил наповал, а офицера Росгвардии тяжело ранил. Офицер ответным выстрелом попал ему в плечо и отключился. Тарас в страхе позвонил отцу. Что делать? У отца были связи среди украинских силовиков. С Тарасом тут же связался агент ГУР с позывным «Вольф». Вольф прояснил ситуацию и приказал добить офицера Росгвардии. Выстрели ему в лицо, чтобы не опознали. Раненый офицер слышал свой приговор, но не пытался отползти или прикрыться, а открыто смотрел на Тараса, глаза в глаза. Это было невыносимо. Тарас зажмурился и нажал на курок. Когда открыл глаза, увидел пенящуюся кровь на месте рта, он попал в челюсть офицеру. «Переоденься в его форму, подмени документы, замажь свое лицо кровью», — проинструктировал Вольф, оставшийся на громкой связи. Замазать себя кровью было несложно из-за разбитого носа. Но когда Тарас раздевал офицера, тот еще крипло дышал. «Придуши», — потребовал Вольф. Руки Тараса дрожали. Сил задушить не было. Он с трудом натянул окровавленную форму, швырнул на офицера свою одежду вместе с паспортом. Попятился, споткнулся о труп бойца и осел на пол. Сил вставать не оказалось. Он отполз от трупа и привалился к стене. Паника сменилась апатией. Будь что будет. Тарас развернул документы офицера. Мутный взор различил имя. Капитан Тимур Бахтин. Вызов скорой помощи организовал Вольф. Приехали медики, пособники ГУР, оценили ситуацию. Прикладом автомата добили Бахтина, превратив его лицо в кровавое месиво. Затем одели остывающее тело в одежду Тараса. «Запомни, ты теперь Тимур Бахтин», — сказали Тарасу, и выстрелили в него так, чтобы дырка в мундире офицера совпала с ранением. Тарас потерял сознание и оказался в реанимации, куда никого не пускали. Затем раненого капитана Росгвардии Тимура Бахтина перевезли в госпиталь вглубь России. Когда он стал поправляться, в госпиталь пришел сослуживец из Росгвардии. Тараса охватил страх от неминуемого разоблачения. Сослуживцем оказался тот самый агент Вольф. Он публично признал раненого офицера Тимуром Бахтиным и поведал, что позаботился о его невесте. Показал новость из интернета. Девушка сбита грузовиком в далеком Бийске. «Данные взяли из телефона Бахтина», — пояснил Вольф и вручил новый телефон с нужными контактами. Больше родственников у Бахтина нет. Служи спокойно, Тимур Бахтин. Я хочу вернуться в Киев. Сначала отработай долг перед Украиной. Вернем Крым, ты станешь героем. Получишь обратно все, что имел, плюс новую собственность. А по-другому? Можно и по-другому. Глаза Вольфа сузились. Прямо сейчас объявлю тебя убийцей троих российских военных. Пожизненное пребывание в северной колонии обеспечено. Решай, ты герой или тряпка. Тарас Марчук остался Тимуром Бахтиным. С этого момента он стал также агентом украинской разведки с позывным «Наследник». После госпиталя и лечения в санатории наследник по заданию Вольфа напросился на службу в Донбасс. Там выслужился до майора и в нужный момент оказался командиром отряда Росгвардии в Белгородской области в приграничном Грайгороде. После сеанса связи в лесу Бахтин вернулся в расположение отряда и проверил оставленный телефон. Несколько пропущенных вызовов от Елены Корнеевой. Он позвонил любимой женщине. «Лена, прости, был занят. Служба». «Тимур, ты сегодня ко мне заедешь?» «Завтра сложный день. Я должен быть в отряде», — признался Бахтин. «Тимур, у меня важный разговор», — взмолилась Елена и перешла на нежные нотки. «Жду тебя в хореографическом зале. Я здесь одна, в красивом платье. С сюрпризом!» У Бахтина сжался живот, потеплело в паху. «Какой-то сюрприз с танцем?» «Чертовка!» «Загляну, тут совсем рядом». «Уже иду», — сказал он.